Глава 14. Сладкое поражение. Арман. Дэвид Дека. Мэтр. Фу ты, ну ты. Арман де Шанвер не любил. Причин на это было предостаточно. Но его первую лекцию все-таки решил посетить. Зачем? Официально об этом его попросила Мадлен. На самом деле, тайному сорбиру хотелось посмотреть, какова в минускуле Катарина Горель, и убедиться, что с девушкой все в порядке. На утренней тренировке ей стало дурно. Лузиньяку пришлось нести потерявшую сознание шоколадницу к лекарям. Обратно он так и не вернулся. Проклятый Виктор. Он во всем виноват. Не покалечил он Тареса. Покалечил. Да еще и хвастался этим перед Шанвером. «Расчищал тебе путь, дружище, как верный вассал сюзерену. Цени!» Разумеется, после такого сообщения Арман не мог тренироваться с Дионисом. Это было бы низко. В сорбирскую квадру отправилась Горель и от этого пострадала. Хрупкая девушка против боевых магов. Немыслимо. Шанвер тревожился, мучился неизвестностью, но отчего-то даже не подумал явиться к завтраку, чтобы увидеть Катарину в столовой. А теперь восседал подле фальшивой невесты, притворялся, что расслаблен. По Заатару уже пошли слухи. Горель облила Бафриман разъедаловкой. Ревность. Бафриман сама окатила себя этой гадостью, чтобы выставить себя жертвой. Ревность. Девицы подрались или не подрались? Ревность. Шанвару хотелось заткнуть уши. Мадлен держалась великолепно, впрочем, как обычно. Да, она жертва. Да, простила эту гадкую простолюдинку. В конце концов, им, благородным аристократкам, свойственна снисходительность к низшим сословиям. Но Арман видел, что слухи прекрасную Фелитку ранят, потому что она действительно не собиралась сама себя калечить. В этот раз не собиралась. Доброхоты припоминали похожий случай несколько лет назад. Правда, тогда был яд, а не разъедаловка, а девица-преступница носила зеленую форму, но ситуация очень на теперешнюю походила. Шанвер тоже вспомнил и в тысячный раз удивился, каким болваном был. Аватка Анна-Мари Флоран нравилась ему чрезвычайно. Записная кокетка, порывистая, щедрая на ласки. Арман за мадемуазелью не волочился. Она сама пошла в атаку и, не встретив сопротивления, повергла маркиза дель Камбра на простыни в рекордные сроки. Забавная. Ничего не просила, даже обещаний. С ней было просто и весело. Но он вздохнул. Мадемуазель Флоран отравила его драгоценную подругу де Бафриман из ревности. Бедняжку покрыли позором, изгнали из академии. Нужно будет как-нибудь при случае разыскать Анну-Мари, извиниться. Шанвер тогда не особо подбирал слова. Доверчивый болван. Но Катарину он им не отдаст. Ни ее, никому. «Явилась», — фыркнула Мадлен, когда Горель вошла в залу шороха. «Воображает, что очки на носу сделают ее хоть сколько умнее». Цветные стеклышки безостановочно изменяли цвет. Катарина явно нервничала. В остальном слегка бледна, губы сжаты, преувеличена ровная осанка. Не болезнь, всего лишь сдерживаемые чувства. Горель села рядом со своими друзьями, и теперь Шанверу было видно только ее макушку. Дэвидек тоже явился. Непросто, с магическими эффектами. Набившиеся в аудиторию барышни испытали шок и возбуждение. Арману захотелось заткнуть еще и ноздри. Учитель начал нести какую-то чушь, наслаждаясь дамским обожанием. Шанвер подумал, что теперь можно и уходить. Но тогда пришлось бы расталкивать зрителей, привлекать к себе лишнее внимание. Он остался. Ничего особенного, никто не ожидал. Это ведь первая ознакомительная лекция. Но Дэвид Дек... «Только что вы посмотрели, как исполнить простейшее фелицкое заклинание защиты с помощью одного лишь минускула. Кто может повторить? Шанвер?» Сорбир смотрел на Армана с фальшиво-добродушной усмешкой. «Глумится? Очень на это похоже. Неужели мэтр воображает, что его бывший товарищ...» Мадлен возбужденно зашептала. «Милый, давай еще раз накажем эту мерзавку. Сейчас мы сделаем так, что в спарринг с тобой попадет шоколадница». Арман внутренне поморщился. Все ей мало. Виктор ведь уже в лицах рассказал, как несчастная Катарина страдала от боли. А вслух высокомерно сообщил, что детскими заклинаниями баловаться не намерен. «Дюжина элементов вас достойна?» — не унимался Давидек. Кажется, Шанвер невольно подверг сомнению его авторитет учителя. И вчерашний выпускник не собирался этого прощать. Увы, отказываться дальше не получилось. И все произошло по плану коварной Мадлен. «Катись оно все к Балару», — думал Шанвер, занимая место на возвышении. «Сейчас я вам кукловодом устрою». «Хотите унижения Катарины? Дудки? Она повергнет меня. Шарль Давидек? Пусть подавится своей мнимой победой. А если еще раз посмеет взять Горель за руку?» К сожалению, Арман де Шанвер не умел проигрывать и поддаваться. Когда дело доходило до драки, его тело действовало прежде разума. Но он старался. Горель исполнила последовательность защитной связки. Плохо исполнила. Шанвер медлил начинать атаку, давая девушке время исправить ошибку. Стеклышки ее очков стали розовыми, тело изгибалось в нелепой позе. «Да расслабь ты кисти», — раздраженно подумал Арман. «Ты показываешь противнику, что не вооружена. Это бесстрашие. Равновесие, чуть смести центр тяжести с пятки на носок, как в балете. Вообрази начертанный круг. Ты в центре». «Молодец. Замок. Чувствуешь вибрацию? Мудро замкнулась. Сохраняй неподвижность. Ты держишь окружность кончиком пальца опорной ноги. Дыши. Размеренней. На высшей точке вибрации наполни знак силой». Он почти слышал свои мысли. И Кати как будто их ощутила. Ее поза изменилась. Девушка теперь походила на фарфоровую балерину в музыкальной шкатулке. Сила, ярость, обида, злость. Защитная сфера раскинула купол над застывшей фигуркой. Арман исполнил компонент атаки. Осторожное продавливание. Горель устояла. Шанвер усилил атаку. «Браво, шоколадница из Анси! Самое время ему признать поражение». Вот таким манером лавандерские аристократы соблазняют приглянувшихся им пейзанок. «Женщины презирают слабаков, мальчик», — сказала бы Урсула. «Еще разок, хотя бы для виду. Таран, бум, бум». Фигурка Кати развернулась на носке. Девушка удвоила защиту. Однако в азарте Арман изменил атакующий прием. Даже сквозь купол до него доносились ароматы сандала и... «Возбуждение. Вас употребляют, маркиз», — промурлыкала в голове. «Самым бесстыдным образом. Будь на вас юбки, они бы уже оказались задраны». «Употребляют?» Легкие прикосновения ладошек к телу, быстрый поцелуй, дыхание у щеки. Когда одежда Шанвера разорвалась в клочья, он готов был поклясться, что это произошло от его собственной восставшей плоти. Мгновение, не дольше. Он полностью отдавался страсти. Ничего не соображал, не думал. «Святые покровители, как же сладко! Какая неистовая сила!» Сфера расширилась. Нет, взорвалась с громким хлопком, сметая со своего пути все. Оказавшись на паркетном полу под обломками лестницы, Арман порадовался, что ему подарили немного времени, чтобы унять возбуждение. Его вид и без того был крайне неприличен. Одежда, как будто располосованная кошачьими когтями, висела лохмотьями. Давиде карал. «Браво, мадемуазель Горель, корпус Филит! 200 баллов! Шанвер — минус 20! Вот уж не ожидал, что опытный Филит...» «Все, дамы и господа, урок окончен! На следующем...» Арман сел на парту. Посмотрел на свой пупок. «Однако, браво, Горель, действительно браво. Ты меня употребила как веселую девицу и сделала как недоучку. Ты боевой маг, это уже несомненно. перспективный боевой маг. Сарбирский лабиринт не ошибся. Я не ошибся. Твой фаблер стаката в дамской умывальне был тайным сарбирским кружевом. Малышка из Анси изменила пространство, пока сама этого не осознавая. Это дар. Первый дар безупречности своему адепту. Знаешь, сколько у меня самого ушло времени на первое подобное заклинание? Браво. Он поднял взгляд на девушку. Какая жалость, милая, что на этом мы с тобой закончим. Вместе нам нельзя. Твоя сила вызовет всеобщий интерес. В его лучах окажутся все, кто рядом с тобой. Шпионам Заатара этот цвет противопоказан. Мне будет тяжело от невозможности того, что могло бы у нас получиться. Но, увы, я уйду в тень. Маркиз Дель Камбар останется ручной собачонкой Бафриман и твоим гонителем. Не бойся, дальше угроз дело не пойдет. Друзей я тоже придержу. Увы. Шанвар ушел из залы шороха. Встревоженная Мадлен попыталась проводить его к лекарям, плакала, но скорее от бессильной злобы. «Как ей это удалось? Проклятая шоколадница! Милый, неужели твоя магия столь ничтожна? Или Шарль Давидек из-под тишка устроил мерзкую каверзу?» Молодой человек пожал плечами. «Мы обязаны отомстить», — решила Бафриман. «Непременно. Попробуй стать спарринг-партнером Горель на следующем занятии и уничтожь ее мощным минускулом». Холодно улыбнулся Арман и резко развернулся на каблуках к Филиду Нумеру. «Месье хочет мне что-то сообщить?» «Месье хотел». Скались, Нумер повторил вопрос Мадлен о ничтожности магии Шанвера. Маркиз Дель Камбар не стал даже переодеваться. То есть, простите, одеваться. Он немедленно отправился с коллегой в одну из галерей и там, не сдерживаясь, выбил из Нумера всю дурь, как физически, так и магически. Разумеется, слухов это не остановило, и Арману пришлось в тот же день еще несколько раз участвовать в дуэлях. К Катарине Горель он решил больше не приближаться. Мысли о ней загнал вглубь своего сознания. Девушка — боевой маг. Шанвер — шпион. Между ними не может быть ничего общего. Не приближаться. Что там говорится о богах и планах? То-то же —